хороша копча, а Макс сомневался, увидит ли подобное. Вот, даже испытал на себе, безо всякого удовольствия. Остаток ночи он провел в той же камере, выпросив, правда, одеяло. Следующие сутки никто им не поинтересовался. Пищу приносили сносную. Быть может, не плевали в нее, как на Аорне. Ожидание тяготило. Макса не выводили на прогулку, ни о чем не спрашивали, не проверяли рану, не воспалилась ли. Это способ психологического давления или просто пофигизм. Стал занялась иными делами, он не знал. Вторые сутки, и только на утро следующего дня, третьего, его снова повезли на капитанский мостик. Живой, вместо «здрасти» бросила атаманша. А как же, не имею права околеть, не дождавшись твоего положительного решения, и практически уверен в нем. Сталс сменила комбинезон летного типа на обычный гражданский брючный костюм. Женственности ей метаморфоза не прибавила. В ее кабинете произошло лишь одно изменение. Исчез рюкзак с вещами Макса. Отчего такая уверенность? Потому что ты заботишься о людях. Понимаешь, что случится через 5 или 10 лет, если климатические комплексы одновременно отрубятся. Сама наверняка совьешь безопасное гнездо ближе к экватору дождаться потепления. Но миллионы погибнут. Макс кивнул на пару конвойных, доставивших его сюда, и троих, отиравшихся в кабинете до его прихода. Каков наглец, но не пустышка. За тебя и за Бастас трехного предложили в полтора больше обычного. Бастас забирай, меня отпускай, наше соглашение останется в силе. Ты мне нужна как партнер. Среди мужиков прошелестел недовольный говорок. Те, очевидно, не понимали, почему еще одна ледяная фигура до сих пор не украсила пейзаж. «Не верю ни на грош», — отрезала атаманша. «Если начнем какие-то движения, ты постоянно будешь под контролем моих людей». «Да запросто. За 20% готов даже спать с ними в одной постельке. Только чур без голубизны. Как ты меня бесишь. Какие еще 20%? Моя доля. Только с острова, о котором говорили в прошлую встречу, ты поднимешь не менее 10 миллионов. Это сверх покрытия издержек. 8, твои, 2, мои». Пираты заржали, дружно и искренне. Сталс объяснила. «Ты, наверное, не знаешь. Я не делюсь. Готова не заработать миллион, если потребуется отдать 100 000. Речь не только о миллионах», — попытался развить тему Макс, порядком уставший от несговорчивости предводительницы воздушных гангстеров. «Я же предлагаю полное изменение вашей жизни. Сейчас вы всего лишь изгои, запертые на этом клочке льда. Ты станешь графиней или маркизой, владелицей самого большого анклава на планете, автоматом самого влиятельного, летать в свое удовольствие, а не ради куска хлеба, и не рискуя, что оторвы вроде меня начнут вас сбивать. Иное качество жизни, а не просто хапнуть несколько миллионов. Сможешь посетить другие планеты, перебраться в более теплый мир или остаться в этом, на твое усмотрение. Твои люди тоже». Она закусила губу, украдкой кинула косяка на свою гвардию, не могла скрыть досаду. Почему не выгнала свидетелей, как в прошлый раз? Теперь Максима не раздавить, как назойливую муху. Начнут соображения. Далеко не всем на Тартуге нравится их образ существования. Кто-то тут родился, но слышал о лучших местах. Кто-то добровольно переметнулся к пиратам из-за проблем с законом. Другие. Словом, у всех разное. И обязательно, тихо бродящее недовольство. Оно может взорваться и выплеснуться, если шанс на перемены растоптать на корню. Впервые на Крионе Макс встретил людей, не ценящих морозное статус-кво. Правда, от души желающих его смерти, но у каждого свои недостатки. 5%, 10, давай уважать друг друга, партнер. 10% – это даже не доля, а просто комиссионные. Можем оформить сделку в Эхесе, а мы его даже не били, промычал один из поручных Сталс. Исправить, надо бы, чтоб не наглел. Разрешаю переломать ему ребра и ноги, если хотя бы на полшага отступит от наших договоренностей. Свяжись с нашим представителем. Макс поднял скованные руки. Могу надеяться, что компаньон в твоем бизнесе не проведет следующую ночь в камере, приносящему миллионы, стоит предложить апартаменты лучше. Он погорячился. Брутальные мужички, только что ожидавшие увидеть его с голой задницей на морозе, не могли за одну секунду воспринять изменение статуса с приговоренного на принятого в их компанию. Шанс схлопотать по ушам, хотя бы в виде профилактического напутствия, вырос многократно. Квновский юмор в диалоге с пиратами не помогает. Пронесло. Через 10 дней в Эхесе он получил пакет документов о партнерстве с компанией Лайс Висарас на условии 10% от прибыли, полученной от сделок с недвижимостью. Конечно, пиратка запросто пробросит, скупив освобождающийся отель до территории от имени другой фирмы. Особого выбора нет. С Максом неотступно шастали трое. Юрист из конторы, всегда представлявший интересы банды Сталс, и экономист выглядели вполне цивильно, в отличие от мрачного типа с ними. Полиция могла арестовать его за один лишь бандитский вид, сначала для проверки, а потом навесив на него кучу преступлений, чтоб не заморачиваться вознёй с их раскрытием. «Ты получил, что хотел», — прогундосил тип. «Давай, показывай, как сделать миллионы». «Легко». «В смысле, легко показать? Сделать сложно, но мы справимся. Для начала поедем к подруге, начавшей это дело по поручению Анки и, похоже, завалившей на корню». Кейс, как и следовало ожидать, остолбенела от их визита. Особенно от криминального вида самого брутального члена делегации, слишком зверского даже по меркам фронтира. Юрист откровенно скучал, а экономист-менеджер, изучив документы, вник в расклад и недоуменно пожал плечами. «Вы намерены получить финансирование на 1 200 000, продавая завезенные с планет Герума товары, растянуть удовольствие на 1.5-2 года, без предоплаты поставщику и не рассчитываясь с поставщиком за полученное. Странно, не правда ли? Таможенный надзор космопорта уже через 1.5 года, самое позднее, заинтересуется схемой и стуканет в налоговую полицию. Вас порвут. Что скажешь, госпожа директор? Забей в смету сухарики. Буду носить тебе передачи в камеру», — ввернул Макс. Он не добавил главного. Шумиха, просочившаяся в СМИ, непременно будет замечена киборгом Содружества, как следствие вызовет некоторое неудовольствие в галактических высях, чего хозяева Герума стремятся без особой нужды не допускать. Крылатый домашний кот, почувствовав негатив хозяйки, препротивно взвизгнул. В квартирке Кейс было хотя бы прибрано, а не как в прошлый раз, будто девушка готовила декорации для съемки сцены гестапо ищет подпольную типографию белорусских партизан. «Надо доложить в представительство Анки», — пролепетала несостоявшаяся бизнес-леди. «Сам доложу. Заканчивай регистрацию фирмы, но не высовывайся раньше времени, если хочешь уцелеть и не вернуться в тюрьму на приму 8». На улице, когда сели в машину с надписью «Лайс Висарас» на двери, громила признался: «Лажа полная. Думал, межпланетная цивилизация, искусственный интеллект, все круто и четко. А там, как всегда и везде», — продолжил за него Макс. «Пойми, у них реально круто. Просто Крион на 150-м месте по приоритетности. Хоть вроде и фронтир, и передний край обороны против вторжения врага. Ему ресурсы даются по остаточному принципу. Персонал набирают уровня компетентности к из обычной уголовницы, выдернутой из зоны. Но ты же, не дебил», — сделал комплимент мордоворот. «Слушай, я уверен, в известной части галактики живут миллионы специалистов, которые умнее и лучше подготовлены, но Анки жмутся. Меня наняли, подловив момент, когда мать моих детей умирала от тяжкой болезни. Подписывайся на задание, парень, или она сдохнет. Возможно, и дети, потому что хворь передается по наследству. Пообещали премию, мизерную. Я на своей планете одно время больше зарабатывал. Наша Сталс рядом с Анки — образец щедрости». Трое спутников заулыбались, правда, самый здоровый, только уголком рта, видимо, анатомически не приспособленного для выражения позитивных чувств. «Что дальше?» — прогудел он. «Дальше, ИПТ, изображение бурной деятельности. Раскрываю самую страшную тайну. Я прикинул, а Игерума подтвердил, что задача решается не разрушением климатических станций, а одним только нанесением на теплообменники термоизолирующей пены. На каждой потребуется до десятка бочек. Первыми глушим станции около Сахамиса и Меделиса. Не полностью, иначе реактор может вырубиться. Гробить те анклавы не обязательно. Но вы сами знаете, основная масса народу на планете против изменений. Мне они тоже не по душе», — вставил экономист. «Все привычно, все устоялось. Может быть, но Герум вцепился. Криво, косо, медленно, все равно запустит процесс потепления. Так сделаем это первыми, под своим контролем и с выгодой. Теперь про ИПТ. Пенистый раствор и армирующая сетка, на которой образуется теплоизолятор, используются при строительстве в условиях крайнего севера или крайнего юга, неважно. Если мы начнем их скупать в промышленных количествах, ничего не построив, возникнут вопросы. Ровно так же, как с неоплачиваемым импортом с Герума. Но стройка в Заполярье обойдется во многие миллионы. Сталс не одобрит». Юрист кивнул, подтверждая. Громила промолчал. Никто не предлагает строить, но оформить проектные документы, заключить кучу предварительных договоров на проведение строительных работ, на поставку шахтного оборудования. Давайте что-нибудь там найдем особо ценное, урановую руду или какие-то редкие цветные металлы. В общем, афера века. На фоне этого шухера полсотни бочек концентрата для образования пены проскочит без проблем. Все равно вылезет, здраво рассудил бандит. Естественно, но климат уже начнет теплеть, а лайсвисарас загребет лучшие оттаившие земли. Даже если кто-то, прочухавшись, примется соскребать пену, будет поздно. Планета потеряет часть льдов, снизится отражение солнечных лучей, оставшихся в строю установок не хватит, чтоб обратить процесс вспять. И вот тут я снова обращаюсь к Анке. Теплообменники периодически включаются на обогрев, что простаяла шуба из углекислоты. Тогда их и надо покрывать, но мы сами не уследим, а у тех имеются спутники на орбите. Кроме того, надо рассчитать и мониторить воздействие на климат, как на всем Крионе, так и в районе Сахамис-Миделис. Наших компов не хватит, нужны. Не смотрите на меня так, будто командую целой межзвездной федерацией с сотнями или даже тысячами обитаемых миров. Анки любит действовать без напряжения силой средств, за чужой счет. Ради этого дадут поюзать их технику, им оно практически ничего не стоит. Хорошо, разбегаемся, подвел черту фронтирный Шварценеггер. Макс, не шагуса Хеса. Понял. Кстати, я обещал стал свернуть ее двухмоторный Бастас. Вот и займусь. Коль я не выездной, найдется кому перегнать, сначала забери его. Захлопнув дверцу машины, Максим предпочел прогуляться пешком. Поймал кайф от отсутствия надсмотрщика, даже ночевавшего в его квартире, отобрав ключи и заперев ее изнутри. Неужели удается, если бы кто-то перед тем роковым вылетом в Барановичах рассказал, чем придется заниматься в ближайшие 8-9 лет? Дело даже не в перемещении на другие планеты. Сам Максим поменялся до неузнаваемости. Был кем? Обычный военный, отформатированный службой, уставами, неписанными правилами, с вбитым до спинного мозга рефлексом исполнения приказа, помноженным на армейскую хитрость. Обождать, а вдруг приказ отменит. Словом, один из тысяч офицеров ВВС Беларуси и России, ничем не выделявшийся. Теперь ради одного только выживания приходилось проявлять изворотливость, куда большую, чем Остап Бендер в присутствии Шуры Балаганова, когда оба объявили себя сыновьями лейтенанта Шмидта. Целая команда КВН называлась «Дети лейтенанта Шмидта», но Максу выкручиваться приходится не перед жюри, в худшем случае способным оставить тебя без приза. Лавировать между роботами, представляющими негуманоидную цивилизацию, и вполне человеческими бандитами, организовавшими разбойный промысел без малейшей доли романтики, как обычный бизнес, только с криминальной жестокостью. Прогуляйся на морозе, да при такой температуре струйка мочи, наверное, заледенеет раньше, чем упадет на снег. Великий комбинатор орудовал среди простодушных пролетариев, исключение составлял подпольный миллионер. На Крионе каждый первый, хитро сделанный. История летчика Шиписа, загнавшего свой самолет пиратам, оказалась не исключительной, а типичной. И теперь предстояло нанести визит еще одному комбинатору. Его до последнего рейда сопровождения Макс не подозревал в двурушничестве. За сотню шагов до здания надел маску на лицо, хоть было совсем не холодно. Давсус, как и предполагалось, засиживался в конторе фирмы позже других, когда на работе оставались только технари, обслуживающие самолеты. Приходу Макса обрадовался, когда тот стянул намордник. Цел? Отлично. Получил страховку за Бастас? Да. 40% от стоимости. Хоть что-то. Гони 10 тысяч. Я внес за тебя выкуп. На самом деле, 6. Сталс не вызывает доверия ничуть, но тут ей нет оснований врать. В отличие от темноликого наглеца напротив. Тот сидел за столом, лучезарно улыбаясь, отчего морщины на лице превратились в ущелья. Даже пятерни выпростал вперед, ожидая прихода денег. Загребущие. Макс присел на стул, но вместо денег достал пистолет. Руки держи на виду. Лишнее движение, стреляю. Потому и пришел в маске. Улыбка растворилась в гримасе недоумения. Ты чего? Я же к тебе как к родному. Выкупил у Сталс, дав ей 6 косых, а не 10, и тут думал навариться, не на того нарвался. Да, 6, не смутился Давсус. Я же не был уверен, что бабло вернется. Так что плюс комиссия за риск. Руки. Прикрикнул Макс, увидев, как одна лапа будто невзначай отползает к краю столешницы. Нифига не надо было давать. Я убил пирата, стало быть, по их законам подлежал смерти, а не обмену, голышом на морозе. В курсе про такой обычай, но я же скомандовал всем возвращаться на Эребус. Прости, в зоопарке боя не услышал. Сам знаешь, в эфире сплошь помехи и матюги. Если бы перед вылетом предупредил, что это подстава. Какая подстава? Взвился Довсус, и Макс, щелкнув предохранителем револьвера, от души врезал рукоятью по пальцам бывшего босса. Тот взревел белугой, но больше не пытался тянуться к своему стволу. Что ты мелешь, слюнтяй инопланетный? Твое предательство очевидно стало еще там, в гостях у Сталс. Когда меня приговорили к раздеванию, пришлось скорешиться с пиратами. Как? Сделав им очень выгодное предложение. Расслабься, тебя не касается. Они предоставили мне некоторую свободу. А перед вылетом я увидел ящики с бирками фирмы Бранс, нашего заказчика на эскортирование. Их просто вывалили на снег у стоянки, когда возвращали выкупленные 4 транспорта. Я еще подумал, а что товар не выкупили? Там же на миллион минимум. Оборудование, импортированное на планету, дорогого стоит. 800 тысяч, уточнил Довсус, будто это имело значение. Один ящик треснул. Наверное, небрежно выброшенный из люка. Я откинул крышку и увидел внутри булыжники. Ты понял, булыжники, Карл. В смысле, Довсус. А когда вернулся в Эхес, узнал незадорого, что это оборудование даже не прошло через космопорт. Ты никому ничего не докажешь, а этого достаточно. Прикинь, княжество с крайнего севера заплатило за товар с доставкой. Лихие парни из Бранс уговорили покупателя сэкономить, не страховать товар, а нанять твою надежную команду. С ней даже через пространство стал слететь не страшно. Закинули балласт вместо товара. На Эребусе типа неожиданно принимается решение срезать угол. Пираты нападают, форс-мажор, что поделать. Неожиданно они получают код свой-чужой. Сам его, небось, им и передал, хитрец. Даже Янис не знала про твой гешефт, не на шутку встревожилась, узнав, что идем в гости к атаманше, не догадываясь, что просто отыгрываем спектакль, вели себя как идиоты. Мой ведомый таранил их бастасы погиб. Я оторвал провод между компьютером и прицелом, пушки заработали, и легко завалил одного. Но у меня стал движок, пришлось садиться. Повторяю, никому и ничего не докажешь. Иди в полицию, убедись. И не надо доказывать, теперь улыбался Макс. Еще лучезарнее, чем владелец авиакомпании в начале диалога. Этих сведений вместе с распечаткой из космопорта более чем достаточно, чтоб сильно испортить отношения между северянами и Брансом. Те узнают, кто их подставил, допустив утечку информации. Ты, Довсус, когда начнут искать киллера проломить тебе башку, я подпишусь. Получу и бабки, и удовольствие. Не все так просто. Детали не важны. У тебя выбор. Умереть или попытаться соскочить с крючка. Делец обхватил губами палец, разбитый ударом револьверной рукояти. Горестно посмотрел на сустав. Вот же пригрел на груди. Не человек, а член шестинога. Одно слово, инопланетянин. Довсус сжался, зажмурился, словно приготовился одним рывком снять клейкий перцовый пластырь с волосатой груди. Сколько, мать твою, Эрилис, верни его Сталс, ни за что. Тогда, кроме разоблачения, придут еще ее люди. Я удивился, сколько их в Эхесе, и почему моя новая начальница не прислала их раньше. Оказывается, когда первый взрыв негодования улегся, ей стало пофиг. Но при заключении договора о любви и дружбе, заключенного ради спасения собственной шкуры, мне пришлось напомнить про тот конфуз и обещать ей релиз. Обязательно, тот самый экземпляр, с РЛС. Знаю, Янис расстроится. Тем более, она вроде не в курсе твоих художеств, ей не смей говорить. А то, что, погрозишь мне ушибленным пальчиком, Довсус. Я, не одиночка, а часть большой организации, не стесненной в средствах и не гнушающейся любых методов. Считай, тот же пират, а ты у меня в плену. Въехал в расклад, умничка. Завтра утром пришлю летчика на перегон. Не забудь заправить полные баки самым первосортным бензином. Сука, ты меня кинешь. Заберешь бастас, а сам продашь информацию северным. Не суди по себе, не продам. Но это твой риск. Сиди и дрожи. Заслужил. Помахивая револьвером, Макс отступил к двери, открыл, не сводя ствола с Довсуса. Карьера летчика-истребителя в эскортном авиаотряде закончилась по собственному желанию. Перед Янис неудобно. Она любила тот самолет. И подкатывать к ней на фоне его конфискации не камильфо. А жаль, табу с сослуживцами не встречаюсь, приказала долго жить. Сладенький Борюш, да еще в улучшенной мужественной версии, по-прежнему обретается один. Глава 10. что расставание со скоростной двухмоторной птичкой расстроит Янис, Макс угадал, но не вполне. Пират, сопровождавший их делегацию к КС, лично заявился к Давсусу и настоял, чтоб владелица сама перегнала Баста с новым хозяевом. Четко ориентируясь в нравах Криона, Громила законно предположил, технари Давсуса заложат какую-нибудь подляну, и машина тихо исчезнет по пути где-то в бескрайних ледяных полях. Представитель Сталс великодушно отпустил еще одни сутки на подготовку к рейсу. Макс, безмолвно присутствовавший при их разговоре на повышенных тонах, в конце заявил, «Я займу второе кресло и прослежу, чтоб ваша девочка вернулась». Доверия у Давсуса он вызывал примерно нисколько, но, за неимением альтернативы, тот принял очередной ультиматум, поминая больше шестиногов, чем, наверное, когда-либо водилось на Крионе. Время до рейса было посвящено копанию в местных библиотеках, через планшеты даже с личным посещением. Макс надеялся найти хоть что-то про вертолетостроение, хотя бы наметки. Тщетно. Можно, конечно, затребовать у Герума, чтоб прислали с земли чертежи и техническую документацию на простенькую стрекозу вроде Белл-47. Поскольку запрос будет осуществляться через ИИ, он не потребует согласования с медлительными живыми организмами. Вот только прохождение сигнала в обе стороны займет много дней. Хотелось приступить к практическим шагам раньше. И, если уж на то пошло, чем меньше нелюди из Федерации будут вовлечены, тем лучше. А вообще-то, вертолетостроение для здешних условий обещает перспективы. Особенно в грядущем освоении освобождающихся от льда земель, неровных и влажных для посадки самолета. Какой-нибудь Ми-4 произвел бы фурор. Вот только попытка заново, без малейшего опыта в проектировании геликоптеров, заставить местных авиаконструкторов построить подобие Ми-4 обернется долгими годами удачных и не очень удачных экспериментов. Уж очень много специфики в конструкции главного редуктора, лопастей основного и рулевого винта, механизма перекоса, чье устройство летчик-самолетчик представлял смутно. В том же Ми-4 вполне самолетным оставался лишь поршневой двигатель, приспособленный под специфику этого летательного аппарата. Но с чего-то надо начинать. Если удастся, Макс понадеялся стать сикарским или милем Криона. Все же кое-какие идеи появились. К Сталсу он летел не с пустыми руками, и в компании очень недовольного пилота. Как только Хес скрылся за кормой, она принялась сыпать вопросами. Отец сказал, что пообещал отдать Ирилис ради тебя. Это верно, отчасти. Ты что, больше не доверяешь ему? Доверяю. Он же отец и одновременно босс. Но проверять сказанное им не мешает. Он склонен не договаривать. Ты права, не договаривает. Но в силу нашего с ним соглашения я не раскрою тебе все детали. Прости, летели невысоко, примерно 3-4 тысячи метров. Янис не надела маску, она свободно болталась у шлема на одном крючке. Поэтому недовольная гримаса просматривалась отчетливо. Для тебя так важно держать слово Давсусу, которому больше не служишь. Видишь ли, красавица, в моей культуре принято придерживаться обязательств, даже устных. Пусть их несоблюдение ничем не грозит нарушителю. Никогда не поверю. Естественно, мы не святые. Клятва преступников хватает, но честных больше. Кроме того, есть некоторые вещи, связанные с Давсусом. Тебе лучше о них не знать. Знание ничего не изменит, но принесет тебе некоторые ненужные переживания. Спи спокойно. Спи спокойно, так говорят на похоронах, в могилу не тороплюсь. Проплывавший за боковым остеклением кабины пейзаж был настолько спокойный и умиротворяющий, а снежная пустыня, ровная и белая, что о неприятных вещах даже говорить не хотелось. Вот не задавай лишних вопросов и не торопись в последний путь. Она выполняла его просьбу весьма и весьма недолго. То есть тайна, смертельно опасная, Макс. Если бы ты хотел распалить любопытство и нетерпение девушки на 100%, тебе удалось на 120. Колись, а то распахну правую дверцу и начну крутить бочки, пока тебя, паразита, не выкинет наружу. Я пристегнут, а ты за меня в ответе. Ну, нет, я подписалась перегнать Баста с твоей гребаной мадам. Если потеряю пассажира по пути, значит, не судьба. Отошел от лиц за Тароса и потерялся. Я тебя тоже люблю. Самолет чуть рискнул, у Яни сдрогнула рука. Сволочь же ты, говоришь, честный такой, не нарушаешь обязательства, а сам разбрасываешься словами. Красавца сказал, вот теперь про любовь, тоже, придумал еще. Нет уж, шестиноголысого, я не люблю тебя тоже, и между нами ничего не было, жаль, мы больше не коллеги, а тебя ко мне не влечет, конечно, нет, эй, убери лапу с моего колена, перелет долгий, надо разнообразить. А ты прекрасно в гневе. Вот только не надо щупать кобуру. Если не станешь распускать руки, у нас на планете отношения простые. Нравимся друг другу, пошли в койку. Нет, могу и дырок насверлить ухажеру. Она уже дулась не на шутку, зато перестала терзать вопросами про гешефт, из-за которого Бастас возвращался на север. Добившись своего, Макс убрал пальцы с колена, под толстым комбинезоном почти не прощупывавшегося. На Орне шутили про секс в бронежилете со звуками блям-блям от соударения пластин. Здесь впору про то же самое в летном комбинезоне. Если удастся добраться до заповедных мест на теле, не снимая его полностью, лучше расскажи про Денип, нарушила молчание Янис, оттаив. Там тоже синее небо, но часто с облаками, потому что океанов гораздо больше, чем суши, а лед покрывает не так уж много поверхности, на крайнем юге и крайнем севере. Бывает жарко, очень здорово по жаре, разогнавшись, плюхнуться в воду и плыть, или даже нырнуть, плыть под поверхностью воды, там рыбки всякие. Потонешь, не утону, я умею плавать, на Землю, в смысле, на Денип-14 почти все умеют, здесь, на Крионе, у богатых тоже есть бассейны, и они любят бултыхаться, а вот в открытом водоеме не получится, околеешь от холода, не успеешь, возразила Янис, сожрут, неужели у вас нет опасных тварей, есть, но мало, и обычно к берегам теплых морей не приближаются, вот на крайнем севере живут большие хищники, белые медведи, прыгают в полынью, ловит рыбу, а так большей частью бродит по льдинам. Человека тоже, если что, запросто схарчат. У Южного полюса медведей нет. Вашу планету тоже стоило бы сделать такой, с теплыми морями и ледяными шапками только за полярными кругами. Давай не будем возвращаться к этой идее, хорошо, анклавы погибнут, а Ихес попадет в самую горячую зону и опустеет. Ее категорическое неприятие потепления удручало. Макс подумывал было переманить темнокожую девушку Джан в Лайсвисарас. Хороший пилот при расширении деятельности не помешает, да и расставаться не хотелось. Чувствовал, привязался к ней. Но там она непременно узнает, что изменение климата грядет, и именно усилиями признавшегося в той же любви, отпадает. На промежуточных аэродромах, первый был на Сахамисе, последний в Эребусе, Максим не оставлял попыток к сближению, угощал ужином, говорил комплименты. Однажды едва не подрался с парой летчиков, подкативших к Янис. Ничего не вышло. Любые попытки общения она воспринимала только как попытки раскрутить на секс. А пока не переспали, в чем смысл общения? О самолетах можно вдоволь наговориться и в воздухе. Перед последним вылетом, когда рассчитался за заправку, стоянку и обслуживание, Макс предложил ей остаться в Эребусе. Большой и сравнительно цивилизованный анклав, найти попутный борт в Эхес, дело 2-3 дней. Сокровище мое, дам расписку от имени клана Сталс, что принял у тебя Бастас, и наша пиратская семья к Давсусу никаких претензий не имеет. Поверь, оставшийся отрезок пути как-нибудь осилю в одиночестве. Сокровище, но не твое. Я обещал отогнать машину до конца. С непонятным упрямством уперлась Янис. Может, с детства мечтала посмотреть вблизи на Литус Мос, самое известное бандитское логово. Естественно, на ее лице читалось не предвкушение экскурсии, а предчувствие проблем. В отличие от предыдущих кусков маршрута, в воздухе больше молчали. Наконец, под крылом мелькнули длинные ряды бараков и невысоких домов. Макс улетал отсюда с облегчением и от души надеялся больше не испытывать местного гостеприимства. Сталс, предупрежденная об их прибытии, не поленилась сама приехать к стоянкам. Мало обратив внимание на покинувших самолет, подняла руку и похлопала его по фюзеляжу. «Привет, детка, с тобой хорошо обращались? Недавно заменили оба двигателя на новые. Знали бы, начало Янис, но осеклась. Вот теперь предводительница пиратов обернулась к ней. Так-так-так, дочь Давсуса, такая же нахальная, меня зовут Янис, не запомню, Макс». Кроме пригона Бастаса нет никаких дел, тебя отправить сразу в Эребус. Что вы, вот так сразу выгоняете мужчину? Нет, прошу уделить мне немного времени. Есть вопрос, требующий вашего личного внимания. Постараюсь быть кратким. Он улыбнулся как можно ласковее женщине, совсем недавно грозившей выпихнуть его голышом в лютый мороз. Занято. Вечером. Останетесь на ночлег. Мне это не нравится. Прошипела девушка Джан, ухватив Макса за рукав. Познавательные позывы познакомиться с бандитским логовом, ее, похоже, оставили совершенно. Я одна полечу к Эребусу. Дорогая, где ты видишь билетную кассу? Мадам намеревалась отправить Бастас для нас, для каждого по отдельности и не подумает. Пошли, я знаю дорогу в дом, где держат комнаты для приезжих. Там ночевал, когда меня освободили из камеры. Я несобреченно закинула рюкзачок за спину. Ну, пошли. Кстати, а за что освободили? Это в одном пакете секретов с возвращением Релиса. Если отец твой созреет, расскажет сам, соврал Макс, точно зная, что Давсус не в курсе о бизнесе по согреву планеты. Поскольку Сталс не задержалась, чтоб их подбросить от авиабазы в жилую зону, шагали на своих двоих, натянув маски на лицо. Впервые попавшая на Тортугу, я не свертела головой. Пиратское гнездовище не сильно отличалось от задворок того же Эребуса, куда не доходит тепло, бьющее вверх из подземелья, но проведено отопление. Поэтому на улице свирепствовал холод, сними шапку, уши потеряют чувствительность очень быстро. В домах же поддерживались жилые условия. Они одно- и двухэтажные, они протянулись неровными рядами, образуя улицы, чьи лучи сходились к центру, где дымилась высокая труба электростанции, дающая свет и тепло, а рядом находился штаб Грозный Сталс Летус. Пару раз проезжали внедорожники, грузовик и машина поменьше, вроде джипа. В старых фильмах моей планеты любили показывать пиратский быт. Еще тех времен, когда корабли ходили по морям и океанам, подгоняемые одним только ветром, без двигателей. Обычно представляли эту жизнь как сплошной праздник. Пираты с утра до ночи глотали ром, такое крепкое пойло, горланили песни, плясали, тискали доступных женщин, а потом снова уходили в море, на разбойный промысел, сказки. Естественно, эти тоже живут обыденно. Вылеты на перехват не слишком частые, и занимается ими небольшая часть населения. Остальные обеспечивают отопление, свет, пищу, другие бытовые надобности. Представь, у них есть вполне нормальная школа для деток, авиаремонтный заводик, собственная угольная шахта. В общем, если выйдут из строя со временем еще несколько охладителей, и лед начнет отползать к северу и югу, здешние не пострадают, приспособились. Так можно жить и без грабежа, как обычный малый анклав. Почему тут образовалось гнездо бандитов? Похоже, так и было в начале. А потом власть захватила шайка с кем-то вроде Сталс во главе. Макс проводил взглядом группу из четверых, передвигавшихся не твердой походкой, а раскрасневшиеся лица не укрывали маски. Парни как раз соответствовали развеселому облику Йо-Хо-Хо и бутылка рому. БРРР. Интересно, здесь принято хватать пешеходов на улице и продавать в рабство? Боишься, не окажешься ли в рабстве? Усталость не принято. Грабежи, торговля наркотой, контрабанда, всегда пожалуйста. Но какой-то предрассудок мешает разрешить работорговлю. Раздеть до труселей и заморозить насмерть, проще простого, а продать живой товар не камильфо. Причин не знаю. Кстати, вот мы и пришли. Мрачный тип в теплой летной куртке, очевидно, бывший пилот, списанный из-за потери глаза, узнал Макса, выслушал и выдал им ключ. Одна комната на двоих. Можно еще комнату? Не согласилась Янис. Мы в ссоре. Сегодня я намерена спать одна. 50, буркнул циклоп. Макс без рассуждений выложил купюру. Несмотря на неудовольствие спутницы, ввалился в ее берложку, проверил решетки на окнах, дверь. Все осмотрел. «Как на твоем Денип-14?» — с ноткой желчи спросила Янис. «У себя на родине в первую очередь проверял насекомых, таких мелких кусачих существ, меньше твоего ногтя, шестиногих. Здесь проще. Открыл окно на проветривание, не останется ни насекомых, ни чего-либо другого живого. Устраивайся. Посмотрю свою комнату, потом пойдем обедать. Кормит без изысков, но обильно и недорого. Очевидный порядок, насколько это возможно в разбойничьем логове, поддерживался благодаря Сталсе и ее подручным. Наверное, здесь пиратский атаман чувствует себя как лидер Хамас в секторе Газа. Джихад, джихадом, но надо еще создать условия многочисленным подданным, а не только убивать евреев. В харчевне, также памятной по прежнему посещению, Макс заказал им мясные блюда с горкой овощей и кипис. Местный вариант напитка содержал раз в 10 больше алкоголя, чем в Эхесе, и заменял ром. Янис, чья принадлежность к женскому полу на улице скрывалась под комбинезоном унисекс и маской, здесь обнажила лицо. «Макс, я тут одна женщина на два десятка мужчин, действительно, в помещении с низким потолком ели и пили только пираты-самцы. На единственную даму поглядывали с интересом, хотя бы потому, что тут девушка Джан была вне конкуренции. Переписи населения я не делал, но скажу, что женщин усталось много, только они сидят больше по домам или где-то на работе, в школе, в больнице, в лавках. Мне не по себе от их вытаращенных гляделок. Не можешь привыкнуть к своему успеху у мужского пола? Выпей и расслабься. Глаза, еще более темные, чем кожа, сверкнули гневом. Если начнут приставать, буду стрелять. Попробуй. Убийство пирата чревато раздеванием на улице. Меня, правда, простили, но не всякому везет. Если меткая, целься в развилку и отстреливай женилку. И что, понятия не имею. Потом поделишься воспоминаниями и ощущениями. Ты, сволочь. А еще я, член шестинога, знаю, ты просветила. Хочешь совет, больше вешайся мне на шею. Барышня при кавалере, это как бы защита. Претендент на твою благосклонность должен сначала иметь дело со мной, а мой благородный спутник защитит честь девушки. Она саркастически улыбнулась, не слишком надеясь на подобную защиту, если пиратов навалится несколько. По крайней мере, объясню им на словах, что поступают с тобой некорректно, признался кавалер. Я тебя тоже не люблю. Она захмелела. После подкрепления и перепалки во время еды Макс отвел Янис в апартаменты, уложив спать после алкоголя, сам двинул в пиратскую штаб-квартиру, ждать, когда гроза окрестностей удостоит аудиенции. Это произошло сравнительно быстро, и он развернул перед ней на столе кучу набросков. Для нанесения теплоизоляционного слоя нам нужен аппарат вертикального взлета-посадки, способный зависать в одной точке. В будущем сможем развить неплохой бизнес, поставив на поток модели с Денип-14. Я обеспечу чертежами и документами через ГИРУМ, но пока прошу сделать единственный аппарат, очень простой. С его помощью мы быстро накинем заготовленную арматурную сеть на теплообменник, затем опрыскаем сеть из распылителя для получения пенистой шубы. Дебильная конструкция. Прожорливая, в голосе Сталс было, пожалуй, меньше восторга, чем в голодном реве белого медведя. Ты хочешь, чтоб ее собрали на моем авиаремонтном заводике? Именно, моя дорогая партнер, и немедленно. Как только получишь полный пакет документов на владение островом Архиус, приступаем безотлагательно. Да и здесь будешь меньше тратиться на отопление, как потеплеет. Не имея ничего лучшего, Макс предложил взять 4 двигателя от релиза, 2 правого и 2 левого вращения, водрузив на квадратную раму. Управление оборотами и шагом винтов завести на общий компьютер. Хорошо, что не показал мне свои каляки в прошлый раз. И так тебе доверия было ноль, по выражению лица пиратки читалось, что и сейчас не особо. Но ты сумел подтвердить некоторые свои слова, особенно по поводу Герума. Баста свернул. Мои каляки, драгоценные, изображают машину, изобретенную и опробованную в моем мире. Ее у нас называют квадрокоптер. Вертолет строить сложнее, зато его поднимет единственный мотор от релиза. Но, как я говорил, попытаюсь достать полный комплект документов. Ладно, 4 движка на одной раме и подобрать винты решаемо. А кто полетит на этом чудище? Ты, я слишком ценен для всей программы в целом, попытался соскочить Макс. Ценная и незаменимая, только я одна. Или сам летишь, или придумай иной способ развалить теплообменники. А также третий вариант. Возвращаемся к теме прогулки нагишом. Хочешь сказать, мне предстоит задержаться? Само собой, пока твой выкидыш не взлетит. Моя леди, можно ли тогда попросить отвезти дочку до Всуса в Эребус? Тебе не нужна грелка в кроватке? Не вопрос. Моим ребяткам пригодится. Понял тебя. Моя девушка улетит вместе со мной. Сталс наставила на него палец. Хорошо, что не пистолет, или не нож для копчи. Именно. Ее присутствие здесь послужит твоему благоразумию. Распоряжусь. С утра дуй на завод. Пиратка сгребла листки, двинув их Максу и тем самым давая понять, что высокая аудиенция завершена. Тот поспешил обратно в гостиничные комнаты и вовремя. У двери Янис уже толкались 2 озабоченных типов. Открой, да, нас 2, ягодка. Мы будем вдвое ласковее, чем твой недомерок. За час, который на Крионе чуть больше 2 земных, летчица наверняка проспалась и теперь слышала стук в дверь. Ухажером не открыла. Максу показалось, что эту парочку он видел в харчевне, но неважно. Стоило их спровадить быстрее. Конечно, стальная дверь сколько-то продержится, когда павианы примутся ее ломать, и сюда примчится циклоп, обязанный следить за сохранностью вверенного хозяйства. Но, в теории, что же случится в натуре, узнавать не хотелось. Он вытащил револьвер, взвел курок и отвел руку за спину. «Эй, привет от недомерка, оставьте мою женщину в покое». Один, звероподобный и совершенно не обезображенный интеллектом, просто сжал и поднял кулаки, выставив вперед. Также вперед торчало и его хозяйство, скрытое в штанах. Мужик успел возбудиться в предвкушении развлечения. Второй сделал шаг в бок и положил руку на кобуру. Он был разговорчивее. «Ша, парень, баб здесь мало, тем более новеньких, нещупанных. Сбереги здоровье, не будь жлобом. Поделись с парнями». Его женилка тоже распирала комбинезон, как только застежки не порвались. Макс выстрелил в выпуклость на одежде, не вступая в дальнейший диалог. Метил чуть ниже, чтоб пуля не убила, но оскопила нахала. Сделал примерно то, что предлагал в харчевне. Тот выпустил револьвер и схватился обеими руками за промежность, взвыв громче пожарной сигнализации. Между пальцами просочилась кровь. Завалился на бок. Звероподобный оказался разумнее и убрал руку от кобуры при виде ствола, направленного ему в переносицу. Янис распахнула дверь. Сориентировавшись, забрал револьвер у ухажера, оставшегося на ногах, затем у героически павшего. Сокровище. Макс не добавил мое, чтоб не возобновлять неуместный спор. Позови-ка того уважаемого господина с одним глазом. Пусть наведет порядок, а я посторожу джентльменов. Тебе конец, выкидыш шестинога, промычал раненый. Пиец тебе. Это не пипец, это не пипец, это все пока что лишь отстой, но не пипец. Вспомнились слова из мультфильма «Зерцало», виденного незадолго до вылета на Крион. Ты даже не представляешь, сколько раз за последние годы мне предрекали финиш. Как видишь, стою живой и здоровенький, а ты истекаешь кровью с отстреленными яйцами и не можешь придумать ничего оригинальнее. Приведенный Янис одноглазый администратор первым делом осмотрел дверь, не поломана ли. Не успели, заверила летчица, только начали биться в нее. Он забрал оба револьвера, только не возвращая их этим долбанутым, попросил Макс. Зачем? Удивился циклоп. Штраф за нарушение порядка. На уцелевшего рявкнул Вали, и тот благоразумно ретировался. Стерилизованного взял за ногу и без затей утащил по полу, как мешок с картошкой. Если нравы на Крионе Макс про себя характеризовал фразой «это фронтир, детка», то в пиратском сообществе они были еще проще. Глава 11. После ультиматума «перенеси рюкзак в мой номер» Янис уперлась Максу кулачками в грудь. Ты действуешь по принципу. Раз спас девушку от изнасилования, сам ее вправе трахнуть, хочет она того или нет. По крайней мере, я один, не в силах все переводить в шутку. Он дал волю раздражению. Да, блин, можем спать по-пак-попе, но вместе, как пара. Думаешь, мне долго еще позволит отстреливать причиндалы местным охотникам до твоих прелестей? Ты видел, когда пьяный был, некрупные у меня прелести, чуть сникла Янис. Ладно, осмелеешь, покажешь трезвому, а пока переселяйся и валим, вечереет. Здесь есть что-то типа варьете. Если подстреленный и его дружок задумают разборки, пусть нас не будет в гостинице. Эх, ха-ха, что, ну почему ты не послушалась, не соскочила в эребусе? Янис снова подняла руки, но уже не толкалась, а положила ему на плечи. Неужели тебе неприятно, что я с тобой, даже в пиратском вертепе? А мне, хорошо, потому что мужчина за меня заступается. Глаза ее были близкой, почти на одном уровне с глазами Макса. Обуй туфли на каблуках, она станет даже выше ростом. Несмотря на трогательность момента, подходящего для поцелуя, искусственное создание проблем, лишь бы заставить проявить рыцарские качества, естественно, вызвало раздражение. «Я боюсь за тебя, не провоцируй новые инциденты», буркнул Макс, не сделав попытки прикоснуться губами к губам. Янис, явно разочарованная, скинула пожитки в рюкзачок и покорно последовала за моим господином. В силу той же простоты нравов никакого дресс-кода для посещения варьете не требовалось. В низком и несколько душноватом помещении хозяева экономили на проветривании, ибо оно уносило тепло, поддерживалась прохладная температура. Часть посетителей снимала меховые куртки, оставаясь в штанах на ватном подбое и унтах. Максу и Янис ни на что было поменять комбинезоны, только расстегнуть до пупа, соответственно, эта категория зрителей также не страдала от жары. А если холодно, согреет кипис. Наученная горьким опытом летчица, едва только сняла маску с лица, жалась к спутнику, всем видом демонстрируя. Мы, пара, в отличие от харчевни, здесь цены кусались под стать заведением Эхеса. В них, наверное, был включен гонорар артистов. Большинство номеров составили вокальные упражнения, пением это можно было назвать с натяжкой. Пар шел изо рта певцов и от аккомпаниаторов. Затем некий чел неопределенной половой принадлежности, то ли комик, то ли то же самое на букву «Г», рассказывал плоские анекдоты, понятные только знатокам пиратского быта, но и те отнюдь не угорали. Публика потихоньку пьянела. Исполнители пустили по кругу кастрюльку для пожертвований в фонд искусства, но большого сбора не добились. «Макс, ты сосредоточился, будто собираешься кого-то убить. Сейчас, не мешай. Чтоб вписаться в разбойничью среду после инцидента, нам нужна популярность в массах. Увидишь, на Денип-14 это называется КВН». Полуфабрикат задумки был уже почти готов, когда в зал вошла Сталс в сопровождении мордоворота, неоднократно виденного в ее компании. Заместитель, любовник или телохранитель, один только персонаж по имени Хазе может быть в курсе. Ухватив момент, Макс уцепил девушку за руку и потащил к сцене, к музыкантам. Сунул двадцатку и завладел микрофоном, попросив подобрать мотив по ходу исполнения. «Что ты творишь, Янис? Стой спокойно, на повторах подпевай. Не умею. Просто открывай рот. Микрофона все равно не дам». После короткого приветственного спича в публику Макс затянул. «Гоп-стопс, мы подошли с из-за угла». Песня, переделанная под местную фонетику, казалась постояльцам варьете, исполненной на языке креона, но почему-то ни одно слово не могли разобрать. Зато стиль и мотив, удачно выполненные Александром Розенбаумом с закосом под блатняк еще в 1980-е годы, идеально пришлись по сердцу бандитскому контингенту. Поддатая публика с удовольствием орала в такт, в смысле, подпевала. «Гоп-стопс, гоп-стопс, гоп-стопс». Песня посвящается романтикам авиации и безупречной Сталс Летус, хозяйке северного неба. Прокричал Макс в подобострастном экстазе, причем только Янис, уже немного изучившая спутника, могла догадаться, что это сплошной стёб. Понимая, что верх исполнительского мастерства для музыкантов характеризуется фразой «три аккорда для меня как три рекорда», он извратил еще две земных песни. Кастрюлька, совершившая новый круг, наполнилась до половины. Лабух вернул двадцатку и честно присовокупил несколько мятых купюр, приглашая присоединиться завтра. Завидев большой экран, не задействованный в представлении, Макс прикинул возможность внедрить в пиратском вертепе караоке. Некоторое количество поклонников, пребывавших в самом благодушном настроении, проводило парочку до комнат в гостинице, где пришлось отбиваться от предложений продолжить концерт. Если бы здесь ошивались дружки товарища с отстреленной мошонкой, любителей пения собралось слишком много, чтобы затевать драку с фаворитом публики. Макс клятвенно обещал на завтра снова заглянуть в варьете, и парни с немногочисленными подружками отчалили. С улицы грянул гоп-стопс, в конце одиночный выстрел как точка после слов «кончая ее», «цимин». Из кармана комбинезона посыпались купюры, не менее 400 в общей сумме. «У тебя талант из любой ситуации извлекать профит. Ты считаешь, он единственный? Постараюсь доказать, что таланты бывают разнообразные». Оптом отправив в игнор все ее прежние «не люблю и не позволю», Макс привлек Янис к себе. Конечно, назвать чувства с его стороны словом «любовь» было бы сильным преувеличением, но и отнести к чистой похоти тоже нельзя. Янис ему нравилась. И да, вопреки здравому смыслу, он был абсолютно не против ее нахождения в анклаве Сталс, какие бы неудобства оно ни повлекло. Ласки перешли во взаимное раздевание, не прервались походом в душ, порыв к первому сближению иногда важнее гигиены, продолжились в постели, когда губы мужчины нашли очаровательно набухшие соски, а пальцы – влагу в заветном месте. Но за миг до того, как мужчина должен был неотвратимо войти, Янис вдруг сжала бедра, не пустив себя, чуть повернулась в сторону. Спросила, почему отец был вынужден отдать Бастас. Макс выбрался из кровати и принялся натягивать термобелье. Много в моей жизни было разочарований. Это не самое сильное, но самое обидное. Я же к тебе не только дружком, всей душой потянулся. А ты, даже из-за ребуса сюда рискнула прилететь, чтоб создать ситуацию. Хочешь внутрь, ну так колись. Отец твой подставил заказчика, вот у него и отжали Бастас банальным шантажом. Довольно? Получи, но не ради секса. За окном стояла безлунная темень. Свет от редких фонарей едва проникал в спальню. Глаза Янис выглядели в полумраке черными бриллиантами, блестящими и влажными, грустными. Было довольно прохладно. Если по Цельсию, то не выше 14-15, на отопление экономили. Несмотря на холод, девушка выпорхнула из-под одеяла абсолютно голая и повисла на Максе. «Прости, я не ради, но очень хотелось узнать, и тебя хочу». Не могла расстаться на Эребусе. «Иди ко мне», всхлипы, поцелуи, причитания. Несложно догадаться, что утро они встретили вдвоем и под одним одеялом. Глаза у барышни больше не походили на грустные бриллианты, скорее на сверкающие раухтопозы, чуть туманные внутри. Она выгнулась и потянулась, явно довольная. Потом перевернулась и провела пальцами по редким волосам на груди Макса. Смешной. Лицо потемнело и стало почти как у нормальных людей, а грудь и ниже, белые. «Ты альбинос?» «Нет. Представитель светлой расы на своей планете. У нас встречаются гораздо темнее тебя. Практически совсем черные. Но тебя же я устраиваю. Такая?» Она оказалась сверху и принялась недвусмысленно намекать на повторение вечерних забав. Хоть ночью клялась. Там у нее уже натружено и болит. Хватит. После того, как оба отдышались, сама пришла к выводу, устраивает. После завтрака он потащил Янис с собой на ремонтный завод. Пусть она чисто наездница, не технарь, но авиации не чуждая. А оставь одну, неизвестно что найдешь. Здесь же он нашел холодный ангар, способный вместить самолет величиной с Ил-18, но внутри находилась лишь пара истребителей и три снаружи, да бригада из дюжины мрачных личностей. Привыкнув, что за пределами Земли ему ничто не давалось без боя, собственно, на Земле тоже, Макс набрал полные легкие морозного воздуха, приготовив пламенную речь в защиту аппаратов вертикального взлета-посадки, и будто влетел в открытую дверь, которую намеревался выбить. Мастер, он же бригадир, звали его Ухис, показал очень старую книгу с полимерными страницами, сохранившуюся со времени до похолодания. Оказывается, до ледников над Крионом носились винтокрылые машины самых разных конфигураций, с двумя, тремя и четырьмя роторами. Естественно, преобладали одноосные классической схемы, такие же, как у Миля и Сикорского. Подчиняющиеся одинаковым законам физики, вертолеты вызывали к жизни схожие технические решения. Нам нужен летающий кран, поднимающий 2-3 бочки раствора и арматуру для распыления. Время нахождения в воздухе без дозаправки – полчаса. Я вот накидал эскизы человека, не имеющего отношения к строительству вертолетов и квадрокоптеров, и рядом не лежали с конструкциями, прорисованными в древней книге. Кран, куда ни шло, но все равно, опасная штука, прикинул Ухис, и это звучало несколько странно для человека, обслуживающего пиратов, то есть авиаторов самой рискованной профессии. В древности летали на аппаратах с единственным двигателем, понижающим редуктором и ротором с длинными лопастями, вращающимся куда медленнее, чем у Бастаса. При останове движка подъемная сила сохранялась за счет авторотации. И наши истребители какое-то время летят по инерции. Ты сам посадил одного, загнав в щель между льдин. Наверное, он тоже был летчиком, по каким-то причинам прикованным к земле. Мастерство приземления не пропьешь, признал Макс. Не уберег. Расслабься. Мы починили. Наша главная сама на нем летает. А еще там из-под оранжевой краски проступил рисунок белого болта с яйцами. Откуда? Потому что раньше он принадлежал трехногому. Так как там с надежностью, вчетверо хуже, развел руками инженер. Допустим, оборотами двигателей будет управлять процессор. Но хоть один станет, то процессор должен вырубить противоположный и дать полный газ на оставшиеся два, чтоб смягчить падение. Плюс аварийный сброс груза и молиться, чтоб никто не маячил внизу. Сам полетишь, если не я, так кто же? Макс смирился с этим заранее. А еще квадрокоптер надо доставить к месту работ в разобранном виде, там собрать, проверить. Не учи ученого. В общем, певец, да, про вчерашний вечер все в курсе. Дай мне 10-12 дней. Движки есть, капремонтные. Раму сварим. Вот редуктор. Что-то придется заказывать, покупать. Так что через 10 дней будет не аппарат, а только понимание, когда он полетит и как. И ты раньше не нужен. Как скажешь, но у меня условие, Ухис глянул на него хитро, с прищуром. Объясни Сталс, что нам нужны геликоптеры, в том числе поднимать летчиков, прыгнувших над торосами, и я здесь не соберу, только с помощью авиазавода в Эхесе или в Сахамисе. После прощания с технарями Янис впилась как клещ. Зачем тебе летающий кран? Ага, снова начнешь шантажировать сексом ради ответа. Дам, не дам, или дам, но не тебе. Ты все еще дуешься, нет, и расскажу потом, как-нибудь. Собственно, тайна-то невелика. Янис сделала вид, что полностью утратила интерес, но лишь только на следующий день маленький четырехместный биплан взял курс на Эребус, невинно спросила. Так зачем кран? Сейчас расскажу, но с условием. Я вот раскрываю тебе тайны, а ты мне, ни одной. Договорились? Давай сама что-нибудь. Она закусила губку. Беда в том, что и особых секретов-то один только. Да ладно, скажу. Жаль, под шлемом не видишь. У меня уши оттопырились от внимания. Ну, слушай, у меня есть сын, 3 года, от того погибшего летчика Уласа. Поэтому меня удручают промахи отца. Разорится его компания, мне крышка. Неожиданно. Я не сказалась не то чтобы слишком юной, чтоб стать матерью, но легкой в общении. Тем более, Максим никогда не подумал бы, что роль матери-одиночки ее тяготит. У меня 2 близнецы. Когда улетал, по исчислению Криона им был примерно 1 год. Я никакого секрета не делал. Ты не спрашивала. У Янис глаза округлились. Так ты, женат, и бросил 2 младенцев, сбежав на далекую планету. Ну у вас и нравы на Денибе. Она отодвинулась, насколько позволяли узкие сиденья. Нет и нет. Во-первых, разведен. Жена меня оставила еще до родов. Мол, разочаровал ее. Недостаточно смуглый. Что о, шучу. Она, белая. А что ей во мне не понравилось? Встретишь, спроси. Кроме того, я их не бросил. Все 3 были больны онкологией. Бывшая жена, смертельно, дети потенциально. Их излечение стало платой за выполнение весьма специфического поручения. Ты кого-то убил, на Крионе, только пирата, напавшего на сопровождаемые нами транспорты, и 3-ногого. Поверь, ради мокрухи не повезут специалиста из другого мира, всегда хватает местных. Так что за поручение, вот про него не расскажу даже под угрозой отлучения от секса на 100 лет. Хитрый армянский нос шмыгнул. Ладно, Акран, с этим проще. Делаем еще 1 обитаемый анклав, далеко на севере, очень перспективный. Но была проблема, там техника мало где пройдет, а воздушному крану дороги пофиг. Распылит бензин с загустителем, чтоб горел медленно, торос и просто расплавится. Что, на Денип-14 так принято? Нет, я же говорил, у нас ледяные шапки невелики. Но вот техники, умеющие летать со сколь угодно малой скоростью и даже зависать, хватает. Геликоптеры в качестве воздушных кранов используются, например, в тайге. Представь себе лес, который будет расстилаться у тебя под крылом, тащишься над ним весь световой день, а лес не кончается. Это тайга. Не может быть, ты меня разыгрываешь. Или придумываешь какие-то загадки, чтобы развести на секс, обещая разгадку. Может быть, я коварен, но про тайгу не врал. Хочешь, спою про нее? С посвящением песни безупречной стал слетус. О, так мы уже ревнуем к работодательнице. Не буду. Слушай, 3 часа самолет над тайгой улетит. У окошка японец сидит и глядит. И не может понять самурай. Это что за огромный неведомый край? Удивленно таращит японец глаза. Как же так? 3 часа все леса да леса. Белоснежным платком трет с обидой окно. Я смотрю, мне смешно, а ему не смешно. С.Л. Эль. Рубальской. Эдуард Ханок. Автор музыки песни и ее исполнитель, после припева очень забавно топал, изображая старого и выбитого из колеи японца. Накатили воспоминания. Знаменитый белорусский композитор как-то приехал с концертом на авиабазу в Барановичах, пел «Лягу, прилягу, то ли еще будет, Малиновка, я у бабушки живу», «Зима», все его сочинения, из Советского Союза, пережившие тот Союз, а закончил маршем «Служить России», где в качестве минусовки звучал аккомпанемент и хор, а сам композитор солировал. Полки идут стеной, красиво держат строй, и гордо шелестят знамена. Комбат и рядовой, единою судьбой, мы связаны навек, друг мой, С.Л. и Резника. На заднем плане проектор показывал видео с Красной площади, все это было сделано потрясающе. Хоть слушали белорусы, а не россияне, летчики встали как один и присоединились. Полки идут стеной, красиво держат строй, и вместе с нами вся Россия, и он, и ты, и я, армейская семья, и этим мы сильны, друг мой. Барановичи были 3 жизни назад, до Криона, до Эрна, до Африки и Аэроклуба, где-то 2010 год или чуть раньше, когда с друзьями слушал Ханка, и вот этого не хватало теперь, очень сильно. Парней, таких же фанатов летного дела, с некоторыми дружба связывала еще с училища. На авиабазе Вишевой не мог до конца влиться в коллектив летчиков, пусть профессионалов, но также еще снобов и расистов, сражавшихся далеко не на праведной стороне. С самой Вишенкой отношения построились на другом. В Африке – волк-одиночка. Наконец, аэроклуб ДСАФ под Минском был прибежищем авиаторов-пенсионеров, ушедших из большой авиации в карманную. Здесь, ну не считать же семьей наемников Давсуса, кроме, может, Янис, но с ней сильнее связали не бастасы, а полеты в кровати, во сне и наяву. оторвавшись от воспоминаний, перевел ей содержание песни «Самурай». Не точно, конечно. Если бы попытался дословно объяснить значение «ты не зря», «Панасоник, завидуешь мне», пришлось бы рассказать про радиопромышленность Японии и ее место на рынке Денип-14. Потом аккуратно спросил: «Улас сделал тебе ребенка до того, как подсел на дурь из мха». Янис, улыбавшаяся после «Самурая», погрустнела. «У малыша проблемы со здоровьем. Я тогда не знала, что Улас торчит. Винила себя. Сделала небольшую операцию, обратимую, пока забеременеть не могу, зато и месячными не страдаю. Поэтому Медис живет не со мной, и мне нужны деньги на уход за ним. А ты из кожи вон лезешь, собирая информацию для отца. Он – залог твоего благополучия». Тут была бы очень уместна фраза «если что, рассчитывай на меня». Тем более, пара провела еще одну бурную ночь, мало уступавшую по напору страстей предыдущей. Продолжить встречи – это уже отношения, обязательства. По вполне понятным причинам Макс не спешил. Собственное положение пока шаткое. Зависит от совершенно беспринципной бабы, признавшейся, что не любит делиться и сдерживать обещания. И от того, когда Герум сочтет сделку закрытой. А еще нечто важное, о чем старался думать и вспоминать как можно реже. О ком? Даша и Леша. Дети без отца. Обязательства перед ними в миллион раз сильнее, чем перед кем-либо на Крионе. Разве что и здесь появятся дети. Люди генетически идентичны, но это не отменит обязательств перед Дашенькой и Лешей, только над головой повиснут дополнительные. Уж лучше как в прошлый раз поступить, просить Смита о возвращении на Землю.